Глава 7. Поиски дракона 2. Красная заколка. Они с Юрой облазили уже все коллекторы возле обводного. Местами забирались в такие дали, куда местные ни разу не ходили. Оказалось, вокруг обводного канала существует целый мир заброшенных туннелей, коллекторов, штолен и даже руд-двор, где стояли и ржавели вагонетки, заполненные породой. Юра споткнулся. Он упал на рельсы почти лицом. Поднял руки. В первый момент он не понял, что это. «Убер!» — крикнул он. Скинхед обернулся, луч фонаря осветил его лицо. Красная заколка в запекшейся крови. Убер поднял ее осторожно, словно хрупкую вещь, которая может сломаться от любого дуновения ветра. Затем обернулся, посмотрел назад, в туннель. «Убер!» — спросил Юра почти шепотом. «Это... то?» Скинхед посмотрел на него, лицо хмурое. Впервые Юра видел его не смеющимся и не хохмящим. Убер огляделся с фонариком, облазил все шпалы и рельсы, измазался по уши и взмок. Поднялся, отряхнул руки. Затем сказал Юре: «Пошли». По следам запекшейся крови они нашли, откуда пришла обладательница красной заколки. Пришлось облазить чуть ли не на коленях 100 метров туннеля. Огромную лужу крови, кажется, никто даже не пытался убрать. Черная кровь засохла на шпалах у огромной ржавой решетки. За ней начинался технический коридор. «Тупик?» «А нет». Юра увидел, что дальше тоже была дверь. Множество древних циферблатов, краников, пыльных, заросших плесенью труб и проводов. В луже крови были следы засохшей еды. «Не самая роскошь», — подумал Юра, — ему вдруг стало дурно. Ее стошнило. Скорее всего, черепно-мозговая травма или, может, отравление. Вот здесь она упала, — Убер показал на землю. Юру затошнило. Он отбежал подальше, его вывернуло. Казалось, желудок пытается покинуть его тело. «Да ну тебя! С твоими приключениями, лысый!» — подумал он с раздражением. «Юра, ты в порядке?» — спросил Убер. «Да». Он вернулся, вытирая рот ладонью. Во рту стоял мерзкий вкус крови и желчи. Убер присел на корточки, посмотрел вправо, влево, помедлил, посветил фонариком. «Я думаю, это не дракон. В смысле, не мутант. Не тварь, забравшаяся с поверхности. Я почти уверен, брат Юра, что мы с тобой ищем человека. Вернее, двуногую птицу без перьев, способную и любящую убивать себе подобных». «Почему?» — спросил Юра. Убер показал на закрытую дверь, на толстую ржавую цепь, на огромный замок. «А ты когда-нибудь видел, чтобы звери запирали за собой двери?» Следы крови вели к двери. Юра покачал головой. Больше он не воспринимал это как приключение. Теперь ему просто было страшно. До потери сознания. «Думаю, тот, кто сделал это и закрыл за собой дверь, и есть наш дракон». «А если она там?» Юра кивнул на дверь. «Кто?» «Ну вот это с заколкой», — сказал Юра. «Марта?» Юра вдруг перестал дышать. Ему вдруг показалось, что весь мир обрушился на него целиком и полностью, и вздохнуть невозможно. Он пошатнулся. «Эй, парень!» Его похлопали по щекам. «Ты чего? Сомлел?» «Ничего, это со всеми бывает». «Не знаешь, что это может быть?» — спросил Скинхед. Где-то он ее видел, но сколько Убер не ломал голову, воспоминание от него ускользало. Он мысленно развернул воспоминания, как слайд-шоу из черно-белых фотографий. «Да вот же», — сказала Нэнни внутри него, — «это наша Марта». «Красивая. А что же она без паспорта ходит?» Убер мысленно опустил взгляд, рассмотрел страницу. На черно-белой фотографии в паспорте была Марта. Юная, почти девчонка. Она смотрела в камеру чуть напряженно, но обаятельно. Убер прищурился. «Детали, самое главное — детали!» В ее волосах была заколка, черная. «Красная на фото чаще всего получается черным», — подумал Умер рассеянно. «Та самая». «Надо открыть дверь», — проговорил Юра. «Так?» — Убер покачал головой. «Но почему?» «А что мы там найдем?» — пожал плечами Убер. «Паспорт того, кто ее убил, адрес и чистосердечное признание? И записи видеокамер?» «Чего?» «Неважно», — сказал Убер. «Мы найдем только комнату, заляпанную кровью и...» Он помедлил. «В общем, это ничего нам не даст». «Почему?» Юра все еще не понимал. «Эх ты, мальчик. Знаешь, что изменилось со времен катастрофы?» — сказал Убер. «А изменилось вот что. Нет больше анализа отпечатков пальцев, сравнения волос, зубов, группы крови или анализа почвы из-под ногтей жертвы. Нет, ничего. Даже во времена Шерлока Холмса все было намного лучше. Сейчас мы откроем эту комнату и увидим только эту комнату. Никаких улик, никакого следа. Детектив в условиях метро обречен. Но у нас с тобой все равно есть шанс поймать убийцу. Только мы не будем вскрывать для этого замок. То есть я мог бы раздобыть автоген, гидравлические кусачки, пилу по металлу, или, например, я мог бы примотать к замку гранату, выдернуть чеку и посмотреть, что будет. Но это плохой вариант. «А у тебя есть граната?» — удивился Юра. Убер раздраженно отмахнулся. «Нет у меня гранаты, это гипотетически». «Чего?» «О боже», — Убер помедлил. «Я говорю, мы можем найти убийцу, только не вскрывая замок». «Как мы это тогда узнаем?» — спросил Юра. «Очень просто», — сказал Убер. Он усмехнулся. «Мы подождем». Они провели рядом с дверью почти весь день, но никто не приходил. Пару раз мимо на скорости проезжали дрезины, мортусы везли кого-то из дальних уголков метро. Время тянулось, ничего не происходило. «Убер!» — его толкнули в плечо. «Убер, проснись! Кто-то идет!» Они уже много часов ожидали здесь в полной темноте у чертовой кровавой двери. И вот его почти уже сморил сон, тягучий и жутковатый, словно снятый черно-белой документальной камерой. Ему казалось, что в затылок снова толкается кто-то, нетерпеливый, как щенок, как сегодня утром. Только нос у него был не собачий, мягкий и влажный, а холодный и гладкий, словно нос гадюки. Убер мучительно отмахнулся: «Иди нафиг!» и продолжал дремать. «Слава богу, можно проснуться», — подумал Убер, и, наконец, проснулся, разбитый и усталый. А вот сейчас Юра растолкал Убера. Хороший у парнишки слух, музыкальный почти. Убер сосредоточился, взял внимание и через некоторое время услышал. «Точно. Шаги по гравию. Легкая обувь типа мокасин или кроссовок». Вдали засветился желтый фонарь, его луч бродил по стенам и потолку. Шел человек быстро. Владелец фонаря явно знал, куда направляется. Убер поднялся, как охотничья собака. У той самой ржавой двери луч помедлил, задрожал. «Это он», — беззвучно сказал Убер. Скинхед бесшумно поднялся и плавным бесшумным шагом направился к фонарю. Юра ждал. Пятно фонаря пробежало дальше по туннелю. Человек огляделся, луч фонаря коротко дернулся туда-сюда, видимо, человек зажал его зубами или подбородком. Огромное желтое пятно высветило решетку и тамбур за ней. Юра сделал шаг в сторону. Под ногой хрустнула жестяная банка, звонкий, четкий звук. Черт! Юру облило холодом. Человек у двери вздрогнул, развернулся и высветил вдруг рослую фигуру скинхеда. Человек развернулся и побежал в сторону обводного. «Стоять, сука!» Заорал Убер и бросился вдогонку. Юра сорвался с места и тоже побежал, стараясь не терять желтое пятно света впереди. Убер впереди иногда закрывал широкой спиной свет, и тогда Юра вздрагивал. Свой фонарь он зажечь не рискнул. Погоня длилась и длилась, беглец все быстрее уходил, судя по звуку дыхания, Убер нагонял. Вот он уже совсем рядом, скинхед догонял человека огромными прыжками. Человек повернулся, вскинул руку, на мгновение он показался Юре знакомым. Выстрел, вспышка, Юра упал на землю, закрыл голову руками, потом снова открыл. Убер пригнулся, но продолжал бежать. Еще выстрел. Убер залег, перекатился в сторону. Он поднял дробовик, прицелился. Нажал на спуск. Грохот, вспышка. Юра открыл глаза, вжался в щебень. Убер перепрыгнул в другую сторону, как огромный нетопырь. Вскинул дробовик, включил фонарь. Мощный поток света вырвался и осветил край платформы. Там кто-то кричал и шумел. Впереди уже никого не было. Человек исчез. «Сбежал», — бросил Убер с досадой. Выпрямился. «Сука!» Явно местный юркнул куда-то и... «Все, нет следов», — подумал Юра. Несмотря на ярость и досаду Убера, он сам выдохнул с облегчением. Связываться с убийцей не хотелось. Убежал, и ладно. А потом Юра вспомнил, кого тот убил и как... Ему опять стало нехорошо. «Ах, бля, кто же это был?» — задумчиво протянул Убер. Получасом позже они сидели с Убером в крабе и ужинали. Убер был непривычно молчалив и ел без аппетита. Поковырялся ложкой в гречке, затем вздохнул и начал планомерно ее уничтожать, как автомат. «Надо, значит, надо». Юра видел, что тот становится все мрачнее и мрачнее. Несколько раз Убер бросал взгляд в сторону стойки. Глаза у него при этом становились странно голодные. «Видимо, хочет выпить», — подумал Юра. «А почему тогда не пьет?» Он прожевал гречку, повернул голову. Угловой столик сегодня пустовал. «Третий день уже на станции ошиваются», — сказал Юра. «Не знаю, чего ждут». «Кто ждет?» — равнодушно спросил Убер. «Да мортусы!» И тут Убера словно подсветили изнутри. Он даже привстал. «А что эти мортусы тут делали?» — спросил он тихо. Юра удивленно открыл рот. «Как что? Это же мортусы! Покойников забирали, наверное. В смысле, со станции». Убер повернулся к парню. Он снова был жесток и собран. Юра почувствовал, как от скинхеда расходятся волны бешеной энергии. «А где ты их видел? Мортусов?» — спросил Убер. «Где они вообще остановились?» «Да в тупике служебном, в сторону звона. А есть ходят в краба. Надо же, я сам видел». Убер почесал затылок. «Так, мысль, так, пошла, родная». Его вдруг озарило. Глаза засветились знакомым яростным светом. «Ладно, Юра, на сегодня шабаш», — сказал Убер. «Чего? Шабаш?» — не понял Юра. «А, это как у ведьм. Шабаш. Будем жечь костер, колдовать и...» Юра покраснел, вспомнил о всяких сексуальных оргиях и прочем магическом безобразии. «Ну да, ведьмы так делают. Оргии, все дела, поэтому у них шабаш. А у нас с тобой суровых мужиков шабаш. Это просто конец работы». «Ну или шабаш. И сегодня без оргий. Извини, давай, парень. До завтра». Он поднялся, закинул на плечо дробовик. «А вы куда?» Юра почему-то постоянно сбивался. «То на ты, то на вы. Ты куда?» «К старым друзьям заскочу», — Убер усмехнулся. 7 верст — это вообще не крюк для бешеного скинхеда». «Так они вроде уезжают сегодня», — сказал Юра. Убер переменился в лице. «Раз обедать не пришли». Марта. Фонарь высветил на путях препятствие. На пути дрезины стоял человек. Бритый налысо, высокий, широкоплечий и очень знакомый. Стоял и не собирался уходить. Дрезина нехотя затормозила. Искры погасли в темноте. Младший выругался себе под нос, дрезина остановилась в 2 шагах от человека. «Опять ты, лысый! Ты не находишь, — сказал старший Мортус, — что это уже дежавю!» «Меня зовут Убер. «У меня к вам дело». Мортусы переглянулись. «И?» — спросил старший. Человек по имени Убер подошел к платформе, на которой лежали запакованные в брезент и скотч тела. 4 тела. В брезентовой упаковке они выглядели как близнецы. «Разворачивай», — велел Убер. «Что? Ты кто такой вообще?» «Прохожий», — сказал Убер. «Так иди мимо». Убер взглянул на него. Младший Мортус замолчал. Старший помедлил. Он был старый и опытный, нутром чувствовал, что здесь все непросто. Он вздохнул, покачал головой, как эти живые нетерпеливые, то ли дело мертвые. «Что ты хочешь узнать?» — спросил он. Они вскрыли коконы, забранные с обводного. К 2 коконам, что везли Мортусы, там добавилось еще 2. Один какой-то мужик, Убер кивнул, бывает. Второй, вернее, вторая. Мортус расшнуровал брезентовый сверток, откинул полу и отступил в сторону. Убер сделал шаг, остановился. У него вдруг заледенели руки. Вот сука! «Ты сам этого хотел», — сказал старший Мортус. Скинхед медленно кивнул. «Это она?» Убер посмотрел, затем зажмурился, потряс головой, выпрямился. «Да, думаю, она. Оказывается, он все это время надеялся, что это не так, что она жива, что он может вернуться к Мике, привести ее маму за руку, и жили они долго и счастливо. Так иногда хочется побыть добрым волшебником в этом жестоком, отвратительном мире». В саване была Марта, девушка с той фотографии. Пропавшая мама Мики. Несмотря на синяки и огромное синее пятно в половину лица, ее легко было узнать. «Чего?» Голос вдруг сел. Убер откашлялся. Неожиданно захотелось выпить до такой степени, что рот наполнился слюной, а желудок свело. «Спокойно», — велел Убер своему дракону, — «не сейчас». «Эй, парень», — протянул Мортус, — «как же тебя взял...» «Отчего наступила смерть?» — спросил он. Старший Мортус покачал головой. «Не положено рассказывать». Убер поднял голову, Мортус отшатнулся. В голубых глазах скинхеда горело безумие и ледяная, жуткая ярость. «Такие не отступают». «Да и мне самому интересно», — подумал старший Мортус. «Впервые за долгое время монотонной работы что-то шевельнулось у него в душе. Тайна. Этот бешеный голубоглазый мотивировал лучше, чем 10 пинков под зад, чем 100». «Посмотрим», — сказал старший Мортус. «Помоги», — велел он младшему. «Не положено», — начал тот. «Делай, что сказал». Тело было очищено от одежды и ритуальных повязок. На груди девушки был Y-образный надрез, грубо зашитый. «Значит, ей делали вскрытие», — понял Убер. «Интересно, интересно». Мортус оглядел девушку. «Кровоподтеки, порезы». «Угу. Угу». «Ее били?» — спросил Убер. Мортус кивнул. «Да, и очень сильно. Синяки разного времени. Есть даже недельные следы от веревки на запястьях и лодыжках. 4 ребра сломано». «А это?» — Убер показал на жуткое синее пятно. Мортус пожал плечами. «Ничего не значит. После смерти часто появляются пятна. Скорее всего, она упала лицом на пол, уже мертвая, но... может, и нет». «Ее изнасиловали?» Голос скинхеда был холодный и ровный. Только воздух вокруг словно звенел от напряжения. Точно был насквозь пронизан электричеством. Мортус помедлил. «Кажется, тут все может закончиться большой кровью», — подумал он. Вздохнул и заговорил. «Кровоподтеки на внутренней поверхности бедер, разрывы влагалища, разрыв ануса, ожоги на ягодицах, возможно, от сигарет, следы порезов, некоторые загноившиеся». Убер стиснул зубы, пошатнулся, усилием воли удержался на ногах. «Спаси мою маму, ангел!» Дракон внутри него расправил чудовищные крылья и расхохотался. «Убей их всех!» Да, ее зверски изнасиловали много раз, издевались. Она пропала месяц назад. Видимо, все это время ей приходилось... Мортус попытался подобрать слово. Несладко. Несладко, сука, убержал зубы до боли. Почему я не пришел сюда на полтора месяца раньше? Чем я, черт побери, был таким важным занят, блять? Он почувствовал ярость и бешеное невозможное презрение к себе. Как она умерла? От удара в затылок, скорее всего. Перелом основания черепа, возможно, когда убегала, не знаю. Значит, он помедлил, как же это сказать? Не спросить же напрямую о драконе. Звериных следов нет? Мортус задумался. Покачал головой. Есть несколько укусов на плече. Вот здесь. Но это явно человеческие зубы. Раньше такие укусы назывались укусы страсти. Но сам понимаешь, это далеко не означает, что страсть взаимная. Убер выдохнул сквозь зубы. Кивнул. И ушел. «Спасибо!» — крикнул он, обернувшись. Мортусы переглянулись. «Кажется, нам лучше поторопиться», — сказал старший Мортус. «Быстрее». «Почему?» «Потому что я так сказал. Иначе нам придется вести как минимум на несколько трупов больше», — подумал Мортус. «Быстрее». Дрезина дернулась, заскрипела и покатилась, неторопливо набирая скорость. «Туда, в темноту туннеля». К кладбищу. К дому. Автоответчик Бога. Маясь от непонятного смятения, он пришел спятившего краба. Бармен посмотрел на него с удивлением, потянулся за бутылкой, Убер покачал головой. «Сегодня не надо». «Тебе вышибало не нужен?» — спросил Убер. Он не мог избавиться от гнетущего чувства тревоги. «Заодно и грузчик, и мойщик посуды. Даже пару котлет приготовить могу, если надо. Ими даже можно будет кого-нибудь отравить. Ну что, берешь? Заодно часть кредита спишу». «Обсудим», — сказал бармен. 2 часа Убер в крабе отрабатывал свой долг. Носил ящики, потом помыл посуду, затем вернулся и снова начал таскать. Тяжелая работа прочищала мозги, выталкивала из головы муть и туман. Убер уже взмок, но не останавливался, работал как автомат. Там его и нашел кривой. «Я смотрю, твоя карьера пошла в гору», — сказал одноногий сталкер. «Ага», — сказал Убер, взваливая на плечи мешок. «Ты как раз наблюдаешь мой блестящий выход в стратосферу». Он поднатужился, поднял мешок и потащил. Одноногий, однорукий, одноглазый сталкер хмыкнул и ловко перебежал на своем костыле, сел на гору мешков, зажмурился, вздохнул. «Как думаешь, люди часто обращаются к Богу с просьбами?» — спросил он. Убер пожал плечами. Сбросил на землю мешок, достал из кармана рубашки курева, протянул кривому самокрутку. «Я не часто. Я, сука, атеист. Остальные, видимо, постоянно». Он дал кривому прикурить. Китайская зажигалка уже умирала, пришлось долго трясти ее, затем чиркать, чтобы добиться огонька. «Верно, люди постоянно. И как часто они получают ответ свыше?» Кривой выпустил дым. Убер хмыкнул. «Вот то-то и оно», — сказал Кривой. «Я вот думаю, люди просят, но совсем не готовы». «К чему тут готовиться?» — Убер удивился. Кривой хмыкнул. «Правда? А что, если однажды Бог ответит?» Убер замолчал, почесал затылок, улыбка Кривого стала шире. «Ты об этом не подумал, верно?» «Никто об этом не думает. Все считают, что будут жить вечно. И вечно ныть, просить. Я ничего не... Но однажды в трубке кто-то ответит». «Бог?» «Может быть», — сказал Кривой. «И потом он придет. Вряд ли он сам. Скорее... он пошлет кого-то вроде тебя». Они еще покурили. Потом Убер плюнул, ушел в краба. Вернулся с бутылкой сивухи, разлил на двоих. Себе чуть-чуть, Кривому полную. Выпили, продышали, закусили. «Тебе легко», — сказал Кривой. Старый сталкер уже порядком захмелел. «Ты сейчас молодой, сильный и можешь любому с легкостью дать в морду». Убер хмыкнул, размял кисти, костяшки щелкнули. «Это да. А что будет, — продолжал старик, — лет через 10-20, когда ты уже не будешь таким молодым и сильным, когда твое тело начнет тебе отказывать? Что будет, если ты заболеешь или получишь рану, такую, что даже не сможешь поднять руку или пройти хотя бы 10 шагов, не запыхавшись? А? Что тогда?» Хубер засмеялся. «Ну, тогда я буду как ты». «Как я?» — удивился Кривой. «Давить на жалость». «Ладно, ладно, извини, Кривой, я шучу». Бармен вышел, посмотрел на них, вернулся обратно, не сказав ни слова. Они даже не заметили. «Я думаю, — сказал Кривой, — что Бог однажды устал». «Хорошее начало», — Убер показал большой палец. «А дальше?» «Представь, у него не осталось сил отвечать на просьбы людей. Вот в далекой комнате на облаке стоит белый телефон, а рядом сидит специальный ангел. И когда звонят люди, чтобы просить, умолять, клянчить, грозить, требовать, просто поболтать, потому что им одиноко, больно и страшно, тогда этот ангел снимает трубку и говорит...» Убер заинтересованно придвинулся к Кривому. «Ты пей», — сказал он. Старый сталкер выпил и крякнул. «А, и этот ангел говорит: вы позвонили на линию Бога. Этот звонок очень важен для нас. Бога сейчас нет, оставайтесь на линии. Можете оставить сообщение после звукового сигнала. Пип». «Интересная концепция», — сказал Убер. «Конечно, люди злятся, кричат, умоляют, но ангел только слушает и запоминает. В этом его задача. Этого ангела зовут автоответчик». «Имена ангелов вообще очень клевая тема», — Убер покивал. «Ну, дальше. А фишка в том, что других ангелов нет. Контора закрылась. Только этот остался, потому что его не взяли на войну. Видишь ли, это самый младший ангел, единственный полезный талант которого — отличная память. Предполагается, что однажды Творцу захочется прослушать пропущенные звонки». «Концепция довольно мутная, не находишь?» «И что делает этот единственный ангел?» «Однажды он не выдерживает и идет на землю». «Зачем?» — Убер поднял брови. «Чтобы ответить на единственный звонок, выполнить единственную просьбу от одного единственного человека. Но это же ничего не решает». «Верно», — сказал Кривой. «Ничего не решает. Одна просьба, один человек, одна помощь. Просто ангел больше не может слушать эти мольбы и ничего при этом не делать». Убер кивнул. «Хорошая история. Хотя и без финала. Что случилось с ангелом и удалось ли ему выполнить эту просьбу?» Кривой выпил и сказал: «Разве это важно?» «Пожалуй, нет», — сказал Убер. Он помолчал. «Твое здоровье, Кривой. Автоответчик Бога, надо же. Скажешь тоже?» Нэнни. Палатка, утро, заботы, плохие новости. Убер посмотрел на Нэнни, та поняла, изменилась в лице, потом собралась. Сильная женщина. «Мика, сбегай за водой», — сказала Нэнни. «Давай, вот тебе бутылка. Только осторожней». Она дала ей пластиковую бутылку. Девочка повернулась, посмотрела на Убера и убежала. Убер оглядел палатку, задержал взгляд на разложенных мотках ниток, спицы, какой-то древний пожелтевший чертеж или выкройка. «Бур-да-мо-ден», — прочитал Убер. Надо же, 40 лет назад отпечатали этот журнал. Чего только на свете не бывает. Он повернулся. Нэнни стояла посреди палатки, потерянная и злая. В руках у нее было черное платье. «Мне жаль. Ваша дочь погибла», — сказал он, но его тут же перебили. «Мика мне не внучка». Убер помедлил, почесал затылок. В некоторых вопросах нельзя быть слишком осторожным. Вернее, любой осторожности будет мало. «Я думал», — начал он, — «мне жаль», — снова сказал он. Нэнни переложила платье с одной руки на другую, потом бросила его на койку. «Для Мики великовато», — подумал Убер, — «а для Нэнни слишком длинное. Тогда чье оно?» Убер помедлил. «Ты знаешь ответ». «Мы...» «Я», — заговорила Нэнни, — «осеклась». Она замолчала, затем подняла голову и посмотрела на Убера в упор. «Это ее платье. Я его шила». Убер переступил с ноги на ногу. Он хотел что-то сказать, но вдруг обнаружил, что его обычное остроумие куда-то делось. «Ее платье. Платье Марты. Мамы. Мики». «Больше она никуда его не наденет», — сказала Нэнни. «Черт», — сказал Убер, вскинулся, сдержался, снова сел. «Невыносимо!» Нэнни замолчала. Затем повернулась к Уберу, ткнула острым пальцем в грудь. «Послушайте, как вас зовут?» — начала она резким, высоким голосом. «Убер? Какое-то нечеловеческое имя». «Надчеловеческое», — сказал Убер. Он не хотел шутить, ни время. Но вот проклятая привычка остыть в любой момент. «Так вот...» «Эдуард», — сказала Нэнни. Убер хмыкнул, открыл рот, чтобы поправить ее, но посмотрел на Нэнни и передумал. Нэнни вспыхнула. «И нечего тут хмыкать, расхмыкался он тут. Я правду говорю!» Убер помолчал. «Я весь внимание, Фрида Дани, простите, Наталья Васильевна», — сказал он серьезно. «Весь внимание, поверьте». Нэнни заговорила. Сначала с подозрением, что над ней издеваются, затем все больше распаляясь. «Так слушай, лысый, ее мать, мы с ней едва знакомы. Мы с ней едва знакомы», — повторила она, покачала головой. «Она попросила меня посидеть с девочкой, с Микой. Сказала, не успеете вы, тетя Наташа, оглянуться, как я уже вернусь. Одна нога здесь, другая...» Нэнни оборвала себя, затем сказала очень серьезно. «И вот теперь я оглядываюсь уже 1000 раз. Я потеряла число раз, когда оглядывалась. А ее все нет». Нэнни замолчала. «Какое невыносимое молчание», — подумал Убер. «Словно в мире не хватает воздуха». «Почему?» — спросил Убер. Нэнни словно забыла о его существовании и начала собирать игрушки, складывать вещи, забормотала. «Терпеть не могу эту девчонку. Никакого терпения нет на эту девчонку. Что за несчастье эта девчонка?» Она вдруг резко повернулась к Уберу, лицо исказилось. «Бедная моя! Бедная моя! Бедная!» Она должна была уехать на Звенигородскую и оттуда уже вызвать нас с Микой. «Любовник Марточки бы нас привез». «Ее собираюсь отдать дракону», — сказал Убер неловко. «Так мне сказали». Нэнни отрицательно покачала головой. «Нет, все не так. Она должна была добраться до станции и сообщить нам, когда устроится. А мужчина Марты бы потом привез к ней девочку и меня. Я тоже хотела уехать. Я не верила, что все получится. А она была полна надежд. Дурочка, дурочка!» «Прекрасная дурочка». Убер помедлил. «Кто он?» — спросил хрипло. «Как кто?» — удивилась Нэнни. «Он же с тобой таскается все время, как драный хвостик». Убер замер, словно ему пробили под дых. «Чего?» «А ты не знал». — сказала Нэнни с удивлением. «Любовник Марты — это вот этот остолоп. Юрочка Лейкин, дуралейкин, видимо, не такой ты умный лысый, как себе кажешься». «Блядь!» — сказал Убер. Ему вдруг невероятно сильно захотелось выпить. «У меня есть свой дракон. Вот поэтому я и не хотела говорить». Она понизила голос. «Примики», — скинхед помедлил. «Понимаю. Я думала, она там жива и счастлива», — сказала Нэнни. «Она стояла маленькая и потерянная, и просто долго не приезжает. Черт!» Убер неловко поднялся, постоял, согнувшись. Тканевый потолок палатки выгнулся под его спиной и головой. Затем шагнул вперед и обнял Нэнни крепко, до боли. «Мне жаль», — сказал Убер. Нэнни дернулась, затихла. «Она будет самая красивая в этом платье», — сказал Убер. «Правда. Вы выбрали самое красивое платье для самой красивой невесты на свете». И тут Нэнни дрогнула и заплакала. Перо ангела 4. «Твоя мама умерла, бобренок. Теперь я точно знаю». Мика помолчала. Лицо ее осунулось. «Почему, черт побери, я ничего не могу изменить?» — подумал он. Убер дернул щекой. «Мика, я...» «Ты выполнил задание», — сказала Мика. Убер вздрогнул. Мика протянула руку. «Вот. Обещай, что не потеряешь». Она разжала пальцы. Убер посмотрел. На розовой ладошке Мики лежало черное перо. Старое, грязное и почти лысое. Убер помолчал. «Чертово перо. Может, я лучше его тебе оставлю?» Он посмотрел в глаза девочки, понял. «Хорошо. Круто, сестра. Я сохраню его». Он подставил ладонь. Мика аккуратно, двумя пальчиками, очень бережно положила перо в огромную жесткую ладонь скинхеда. Загнула ему пальцы один за другим, чтобы получилась коробочка. «Все, надежно». Убер кивнул. Мика смотрела на Убера без улыбки. Очень маленькая и очень усталая, словно на плечах у нее вся тяжесть мира. Убер почувствовал угрызение совести. Мика сказала серьезно: «Теперь ты можешь вернуться на небо, ангел». «Только...» «Что?» «Только...» — Убер ждал. «Только не улетай без меня. Обещаешь?» «Ну, пожалуйста!» Она смотрела на него и ждала ответа. «Что мы делаем с детьми?» «Мы в ответе за тех, кого приручили, как говорил маленький принц. А может, эта девочка приручила тебя, старый чертов лис?» Убер откашлялся, сказал хрипло. «Ну, это... ага. Обещаю». Он протянул руку вертикально, как на рукопожатие. «Договорились». Мика покачала головой, Убер поднял брови. «Нет?» Мика выпрямилась, посмотрела на скинхеда снизу вверх. «Сделай пальцы вот так и обещай. Скажи, клянусь, клянусь». Убер улыбнулся. Все-таки пока ребенок. Скинхед сложил пальцы, как ему показали. «Клянусь, клянусь!» «В чем клясться-то?» — спросил он. «В этом было что-то очень серьезное. Убер даже занервничал». Мика сказала серьезно: «Клянись, что заберешь меня с собой в рай. На небо». Убер поднял брови, однако. «Но это точно не то, что я обычно обещаю женщинам, а уж маленьким девочкам вроде тебя тем более». Мика не слушала его. Сложила ладони лодочкой и стала на колени. Прямо тут, среди осколков кирпича и обломков игрушек. Мика начала говорить, и у Убера побежал холодок по спине. «Маленькие девочки так не молятся, не должны так!» «Боже, еси на небеси», — говорила Мика, — «да светится имя твое, да прибудут рентгены твои с тобой, да защитишь ты нас от них». Убер шагнул к ней, остановился, ему вдруг стало не до шуток. «Вот хрень», — сказал он хрипло. Мика, прерывая молитву, сказала совсем другим голосом. «Я просила Бога, и Он послал мне тебя». Убер почесал лоб, наклонился и посмотрел девочке в глаза. «Черт, а ведь это все серьезно». «Нет, это уже перебор, он ухмыльнулся. Не скажу, что очень рад, когда меня посылают». «Да-да, а что-нибудь еще он сказал?» Мика заморгала и словно проснулась от пророческого сна. Снова стала обычной маленькой девочкой. «Кто?» «Так она была гораздо симпатичней». Убер нарочито серьезно покивал. «Ну, мой шеф». «Шеф?» — Мика открыла рот. «Эх ты, микроб!» Убер молча показал пальцем вверх в потолок. Он сохранял серьезное лицо, потому что с серьезным лицом шутки получаются гораздо смешнее. Глаза Мики широко распахнулись. «Бог?» «Точно», — сказал Убер. Мика серьезно задумала, затем призналась. «Он сказал, что ты не очень хороший ангел. Неправильный». Убер хмыкнул. «Ну что, лысый, съел? Детей не переиграешь». «Это точно. Не очень хороший». Мика кивнула. «Но он сказал, что ты можешь стать лучше, если постараешься», — сказала она серьезно. Убер улыбнулся, но тут же принял серьезный вид. «Правда? Сама серьезность. Если очень, очень, очень-очень, очень сильно постараешься». Пауза. «Блин», — сказал Убер в сердцах. «Прости, Мика. Прости». Дракон. Убер не стал входить в палатку, что служила на обводном столовой и баром, а расположился неподалеку, только чтобы видеть вход. Ждать сегодня пришлось долго. Мамед появился ближе к полуночи, когда Убер уже скурил половину своего запаса табака. «Эй!» — негромко позвал Убер. Мамед обернулся и переменился в лице. «Я поговорить», — сказал скинхед. «Покурим?» В этот раз момент был гораздо пугливее и остроумнее одновременно. «Станция? А что станция?» — момент сплюнул крошки табака. «Это уже драконий рай, садок для пойманной рыбы». Убер повернул голову. «А что именно здесь происходит?» «Да не могу я своими словами. Давай. Люди пропадают». Момент помедлил, затем нехотя кивнул. «Пропадают, значит», — Убер покивал. Помедлил, присел на корточки, провел ладонью по полу, посмотрел на ладонь. Вздрогнул. В какой-то момент ему показалось, что на граните кровь Марты. Убер поднялся, отряхнул руки. «Дальше», — сказал он. В сыром воздухе медленно плыл запах плохого табака. Сизые клубы растворялись в темноте и исчезали. Как исчезают в темноте туннели человеческие жизни. «Без следа», — подумал Убер. «Я хочу понять», — сказал он. «Тоже мне нашелся детектив», — Мамед фыркнул. Молчание. Улетающий в темноту сизый дым. «А ведь ты прав», — медленно сказал Убер. «Детектив из меня так себе. Только пить виски, слушать блюз и получать по морде. О, еще ходить в плаще под проливным дождем. А вести расследование не мое», — он подумал, усмехнулся. «Но зато я умею другое. Я обожаю всех провоцировать. Это мой скилл. Моя суперсила». «Это как?» «Просто нужно вызвать огонь на себя и посмотреть, кто именно будет стрелять». Мамед подумал. «Тебя ведь убьют», — сказал он неверяще. Убер невесело засмеялся. «Черт, я так и знал, что есть какая-то загвоздка». «Дракона ведь не существует», — уточнил Убер. «Вместо него есть, не знаю, человек, секта, банда. Так?» «Нет», — сказал Мамед. «Нет?» — Убер удивился. Возможно, он давно это подозревал, но просто не хотел верить. Атеистам всегда трудно в таких столкновениях. «Ты ошибаешься», — сказал Мамед. «Дракон есть, и он рядом». В темноте сгорали остатки прежних уберовских сигарет. По платформе за спинами Мамеда и Убера кто-то прошел, Убер засмеялся. «Что?» — спросил Мамед. «Я все надеялся, что это просто метафора, и что мне будет достаточно убить одного человека, чтобы все закончилось». Убер помедлил. «Что-то сегодня все идет не так», — подумал он. «Другими словами, дракон совершенно реален?» — спросил Убер еще раз. «Да, это тварь из плоти и крови. А ты сомневался?» Убер потрогал шрам над бровью, помолчал. «Брейк», — сказал он, — «мне нужен перерыв». «Убер, что ты делаешь?» «Ломаю свою реальность о колено. Это не так просто, как кажется». Мэр говорит. «Чего вы хотели?» Уберу было некогда, вызов мэра отвлекал его от поисков. «Я работаю по вашей задаче». «Не нужно». Убер медленно повернул голову. «А вот и первый выстрел». «Что?» — сказал он спокойно. «Заказ отменяется. Путь свободен. Сегодня мне сообщили, станция Звенигородская очищена от заразы». «Можешь идти», — сказал мэр. «Ну, чего ты ждешь?» Убер молчал. «Платы?» — мэр вскочил. Мэр поднялся, открыл шкаф, вытащил и бросил на стол два рожка. «Вот твои патроны. Все, как договаривались. А вот для дробовика. Какие у тебя? 12-й?» «Да, но я...» — Убер не успел договорить. Мэр высыпал из коробки на стол пластиковые патроны, не считая. Красные цилиндрики покатились по столу, один улетел на пол. Убер проследил за ним взглядом, поднял голову. Мэр смотрел на него с откровенной ненавистью. «Просто уходи», — попросил мэр. «Тебе здесь не рады. Ты лишний. Ты всем мешаешь». «Девушку убили», — сказал Убер. «Вы это понимаете? И что? 2 километра по туннелю, вон туда до звона, и 120 трупов, женщины, дети, старики, мужчины, собаки, кошки, кто угодно на выбор. Есть кого пожалеть». «Что тебе здесь-то надо? Хотите, чтобы я ушел?» «Да!» Убер задумчиво прошелся по кабинету. На мгновение задержался перед картиной Айвазовского, затем остановился перед медведем. «Ну, что ты решил?» — раздраженно спросил мэр. Убер подмигнул медведю. «А ты прав», — сказал он ему. «Да, меня могут поставить рядом с тобой. А ничего, так будет из меня чучело». «Симпатичные». «Убер, что ты творишь?» — спросил мэр тихо. Скинхед только отмахнулся. «Не мешай, я с другом разговариваю». «Ты тоже был храбрым?» — спросил он у чучела медведя. «А-а-а», — кивнул, словно услышал ответ. «Недостаточно храбрым?» — повторил он. Пауза. Убер точно прислушивался, а медведь говорил. «А-а-а, да, да, согласен», — продолжал скинхед медленно. «Каким бы храбрым ты ни был, ты все равно можешь проиграть. Понимаю тебя». «Убер!» Крик завис в воздухе. «Спасибо», — сказал Убер медведю. «Бывай, брат». Убер повернулся к мэру, тот отступил, увидев его лицо. Убер покачнулся на носках. «Думаете, я уеду?» Он жестоко рассмеялся. «Да черта с два! Я все равно найду, кто убил Марту, и очень надеюсь, что это не ты, мистер охуительный мэр». Он дернул глазом. Мэр обмер, потянулся к ящику стола. Там точно есть оружие. Наган. Убер ждал, улыбаясь. Мэр убрал руку. «Это не я. Я вообще ни при чем. Возможно, это не ты», — сказал скинхед. Окатил мэра голубым огнем взгляда. «Но я все равно узнаю. И мало никому не покажется. Я не херов рыцарь, если ты не понял, ваше мэрство. Я ублюдок и циничный отморозок. Все, как ты хотел. Я блядский неправильный ангел, и методы у меня соответствующие, блядь». Дверь хлопнула. Мэр без сил рухнул в кресло. «Сука!» — сказал он без выражения.